гуру. Откуда бы ни двигались к полюсу люди, все они сойдутся у точки полюса. Так и в движении к полюсу света, к центральной точке его, все в ней сойдутся, хотя бы в данный момент идущих и разделяли большие расстояния, горы, пропасти, реки и всякие другие препятствия. Это следует помнить и не смущаться различием в положении и условиях и местонахождении всех к свету идущих, ибо цель всех одна –